326. Некоторые смутьяны надеются, что постоянным свержением всего они упрочат свое благосостояние. Характерны эти мысли расхищения и раздробления. Невозможно даже помыслить о привлечении огненной стихии на расхищение и раздробление. Повторяю, это невежественные приемы, от которых нужно отучиться. Пусть срубивший дерево немедленно заменит его вновь посаженным. Пусть огородник одной рукой собирает, другой усеет. Простое правило нерасхищения должно быть преподано среди первых уроков школы. Учитель должен приготовить дух для самых пламенных восприятий. Только при постоянном утверждении путей грядущих можно приготовить воинов духа. 327. Некто хотел знать о самых высших мирах, но жил как свинья. Явление стремления кверху не уживается с подрыванием корней. Для свиньи — свинарник. 328. Учение прежде всего должно устремлять кверху. Так легче говорить и об огне, который нужно принимать как высшее. Поучительно спросить самых малых детей, как они представляют себе огонь. Можно получить самые неожиданные ответы, но они будут значительны. Только взрослый уже ставит огонь в рабское положение. 329. Краткость формул есть завет огня. Нужно приучиться к священной краткости. Не нужно думать, что она достижима легко. В ней выражается и целесообразность, и бережность, и уважение, и заостренная сила. Не пространственная формула посылается, но эссенция ее. Можно собрать мощь в одном слове, и тем сильнее будет следствие. Не поток, но молнией будет символом приказа. Много внутренних работ должно произвести самое сжатое, самое убеждающее. Потому древние заклинания состояли из кратких обращений. Но можно сопроводить эту стрелу и жестом руки. По существу такой жест не нужен, но для самого себя он может быть сильным указом. 330. Музыка нужна для всех огненных посевов. Нужно избирать хорошую музыку. Она собирает наши чувства. Но не следует рассеянно пропускать музыку мимо ушей. Так часто люди имеют перед собою великий феномен, когда они не слышат самое громкое и не видят самое яркое. Часто люди совершенно изолируют себя от окружающего, но не хотят понять, что именно это качество очень ценно, если мудро осознано. 331. Учитель должен следить за качеством мысли ученика. Не самые проделки, но течение мысли будет путем продвижения. Не сверхъестественно это понимание чужой мысли, но оно складывается во многих движениях и взорах. Немного внимания, и учитель увидит огни глаз. Очень значительны эти блистания, которые для мудрого врача дадут целую историю внутреннего состояния. 332. Следует не только надеяться на пришествие уплотненных тел, но нужно всеми силами стремиться осознать мир тонкий. Не только мир тонкий подлежит осознанию, но мы должны исполниться отвагою на созерцание огненных сил. Мы должны привыкнуть к мысли, что рано или поздно нам суждено причалить к берегам огненным. Так научимся закидывать сеть, самую длинную, чтобы достичь улова лучшего. Действительно, мы должны не только во снах, но и среди дневных трудов направлять мысль на дальние огненные явления. Иначе, когда мы оказываемся в тонком мире, нам все-таки трудно сознавать огненное сияние. К свету нужно приучать не только глаз, но больше того, сознание. Люди особенно страдают от неумения устремить себя вперед. Малое сознание лишь оглядывается и потому часто начинает пятиться. Царство небесное, огненное, берется приступом, эта истина сказана давно, но мы забыли о ней и оставили всякое отважное устремление. Смешаны многие ценные указания, люди исказили понятие смирения, оно так нужно в отношении иерархии, но люди для удобства сделали из него ничтожество. Не сказано быть бездельником, но всею отвагою и трудом устремиться к прекрасному огню. Нет такой земной вещи, от которой не стоит отказаться во имя мира огненного.